Он сказал? Ничего не сказал. По-моему, он был разочарован. Где имение, а где вода? Так он выразился. Прости? Где имение, а где вода? А что, собственно, это значит? Это из классики откуда-то. В том смысле, что в огороде Бузина, а в Киеве дядька. Угу. Вечеровский задумчиво поморгал коровьими ресницами, потом взял с подоконника идеально чистую пепельницу, вынул из стола трубку с кисетом и принялся ее набивать. Где имение, а где вода? Это хорошо, надо будет запомнить. Малянов нетерпеливо ждал. Он очень верил в него. У Вечеровского был совершенно нечеловеческий мозг. Малянов не знал другого человека, который из совокупности данных фактов был бы способен делать столь неожиданные выводы. — Ну? — сказал Малянов наконец. Вечеровский уже набил свою трубку и теперь так же неторопливо и со вкусом ее раскуривал. Трубка тихонечко сипела. Вечеровский сказал, затягиваясь, — Дима, а насколько ты, собственно, продвинулся с четверга? Мы, кажется, в четверг разговаривали в последний раз. — Какое это имеет значение? — спросил Малянов с раздражением. — Мне сейчас, знаешь ли, не до этого. Эти слова Вечеровский пропустил мимо ушей, по-прежнему смотрел на Малянова рыжими своими глазами и попыхивал трубкой. Это был Вечеровский. Он задал вопрос и теперь ждал ответа. И Малянов сдался. Он верил, что Вечеровскому виднее, что имеет значение, а что нет. «Неплохо я продвинулся», — сказал он и принялся рассказывать, как ему удалось переформулировать задачу и свести ее сначала к уравнениям в векторной форме, а потом к интегродифференциальному уравнению, как у него стала вырисовываться физическая картина, как допер он до М полостей, и как вчера сообразил, наконец, использовать преобразование Гартвига. Вечеровский слушал очень внимательно, не перебивая и не задавая вопросов, и только один раз, когда Малянов, увлекшись, схватил одинокий листок и попытался писать на обратной стороне, остановил его и попросил словами. Словами. «Но ничего этого я сделать уже не успел», — уныло закончил Малянов. «Потому что сначала начались дурацкие телефонные звонки, потом приперся мужик из стола заказов. Ты мне ничего об этом не говорил?» Прервал его Вечеровский. «Так это никакого отношения к делу не имеет», — сказал Малянов. «Пока были телефонные звонки, я еще кое-как работал. А потом заявилась эта Лидочка, и все пошло на пропасть». Вечеровский совершенно окутался клубами и струями ароматного медвяного дыма. «Неплохо, неплохо», — прозвучал его глуховатый голос. «Но остановился ты, как я вижу, на самом интересном месте». «Так не я остановился, меня остановили». «Да», — сказал Вечеровский. Малянов ударил себя кулаками по коленям. «Черт! Сейчас бы работать и работать, а я думать не могу. От каждого шороха в собственной квартире вздрагиваю, и вдобавок эта милая перспективочка, 15 лет ИТЛ». Он ж в который раз вворачивал про эти 15 лет. Все ждал, что Вечеровский скажет: «Не выдумывай, какие там 15 лет, это ж явное недоразумение». Но Вечеровский на этот раз ничего подобного не сказал. Вместо этого Вечеровский принялся длинно и нудно расспрашивать Малянова о телефонных звонках. Когда они начались точно? Куда звонили? Ну, хоть несколько конкретных примеров. Кто звонил? Мужчина, женщина, ребенок? Когда Малянов рассказал ему про звонки Вайнгартена,